2 марта 2013 года. От кого? Аделина. Кому? Пьер Мари. Раз уж вы оказали мне такую честь, начну свое письмо с обращения «Дорогой друг». Дорогой друг, вы ведете себя безответственно. Вы сами не понимаете, во что ввязываетесь. Сейчас я задам вам задачку, и попробуйте-ка с ней справиться. Итак, приведите мне 10 причин считать, что жизнь прекрасна. Хотя бы 10, на сегодня хватит. Ваша миссия будет заключаться в том, чтобы поднять мне настроение после вчерашней вечеринки, завершившейся позорным фиаско. Хотя нет, подождите, я несправедлива. Согласна на 9 причин, потому что первую могу назвать сама. Дружить с вами и наслаждаться вашими письмами. Когда я обнаружила у себя в почтовом ящике ваше последнее послание, мой моральный дух резко подскочил вверх, но поскольку вчера вечером, примерно в 22:00, он упал ниже уровня моря, этого оказалось недостаточно. Мне срочно нужен спасательный круг. Взамен обещаю вам больше не употреблять многоточие, за исключением тех случаев, когда снова захочу рассказать вам о своем отце. Ваши воспоминания меня растрогали. Признаюсь, я даже пустила слезу. И простуда тут ни при чем, она практически прошла. Во всем виноваты, хотя разве это вина? Ваши слова. Ожог, снег, руки отца, целительница, дорога к звездам. Я словно побывала там, где были вы. Чем не начало новой книги? Что скажете? А уж после того, что с вами приключилось на улице Шорш-Меди, можете больше не уверять меня, что не верите в призраков. Подозреваю, что вы в гораздо меньшей степени рационалист и картезианец, чем утверждаете. Я могла бы написать на эту тему 1000 слов, но что-то сегодня не чувствую в себе сил. Представьте себе, что я плыву посреди Атлантического океана на полусгнившем бревне, и вы поймете, в каком я нынче состоянии, почти таком же плачевном, как состояние бревна. Если не найдете 9 реальных причин, выдумайте их. Соврите мне, я вам поверю. Закругляюсь. Вокруг появились голодные акулы. Ваш терпящий бедствие друг Аделина Титаник. 3 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая жертва кораблекрушения, обещаю, что приду на помощь сегодня вечером еще до полуночи, а пока держитесь покрепче за свое бревно. Акулам скажите, что вы из Шеффилда. Они терпеть не могут английское мясо. Не сдавайтесь. Пьер Мари. Ушел за снегом. 3 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари. Кому? Аделина. Я сказал вам, что напишу, и вот пишу. Помимо моих многочисленных недостатков, у меня есть одно и несомненное достоинство. На меня можно рассчитывать. Я надежен, как ломовая лошадь. Как вы там, живы? Признаюсь, что думал о вас почти весь день, который провел в разъездах, и торопился вернуться домой, чтобы попытаться оказать вам обещанную помощь. Что же такого ужасного произошло с вами вчера вечером, около 22:00, во время вечеринки, ради которой вы так старательно прихорашивались? Кстати, меня всегда умиляло, с каким прилежанием женщины наводят красоту, вне зависимости от исходного состояния и конечного результата. Выглядит это да нельзя трогательно, кто бы это ни был. Маленькая девочка, взрослая женщина или бабуся. Как она причесывается, подкрашивается, наряжается и взыскательным оком осматривает себя в зеркале. Вдвойне трогательна эта картина, если женщина некрасивая. «Так что там с вами случилось вчера вечером? Вас постигло любовное разочарование? Если это так, то позвольте сказать вам, что он унылый придурок, или, возможно, унылая дура. Он или она вас не стоит, или кто-то назвал вас толстухой, И все баррикады, сооружаемые годами, рухнули в единый миг, словно соломенный домик первого поросенка. А может быть, вы просто поддались приступу уныния, который имеет обыкновение накатывать на нас без видимой причины? Я хорошо представляю себе, что это такое. Впервые я испытал его в детстве, когда у нас в деревне проходили престольные праздники. Ох уж эти сельские соревнования, в которых невозможно победить. Затем подростком пережил во время вечеринок с танцами неуклюжим столбом. Я успел дорасти до 1,92 м, возвышаясь над ровесниками. Наконец, уже взрослым, снова ощутил на 2-3 свадьбах, куда имел дурость притащиться, получив приглашение. Когда-нибудь я объясню вам, почему похороны кажутся мне в 100 раз предпочтительнее. Если забуду, напомните мне, хорошо? Итак, я ломал себе голову над тем, что же могло вчера около 10 вечера до такой степени выбить вас из колеи. Разумеется, все мои предположения не имели ничего общего с действительностью. Кстати, вы замечали, что жизнь намного изобретательнее любых наших фантазий? Вот вы не желаете признавать за собой творческих способностей, утверждая, что пересказываете мне исключительно реальные факты, тогда как я, по вашему мнению, ими обладаю, поскольку умею выдумывать несуществующее. Но известно ли вам, что читателю глубоко наплевать, правду ему говорят или нет? Для него главное, чтобы было интересно читать. Так вот, мне читать ваши письма интересно. 9 причин, доказывающих, что жизнь прекрасна? Но разве одной недостаточно? Нет, я не собираюсь прятаться в кусты. Мне ничего не стоит привести вам целый список таких причин, пронизанных поэзией и оптимизмом. Это моя работа. В него войдут природа, вкусная еда, литература, Моцарт, Шекспир, Сервантес и Роллинг Стоунс. Но если я должен назвать одну единственную причину, по которой вам следует попытаться выжить среди бешеных акул, то извольте. Обещаю, что завалю вас шутками, хохмами и анекдотами с таким терапевтическим эффектом, что все на свете лексомилые прозаки окажутся ненужными. Я заставлю вас хохотать так, что у вас живот от смеха заболит. Вы мне верите? Мне пора. Соседи ждут на рюмку полынного ликера, это у нас такая традиция. Потом расскажу. Или не расскажу. Вообще у меня такое впечатление, что мы с вами задаем друг другу кучу вопросов, обещая позже дать на них ответы. Эта куча растет не по дням, а по часам. Например, вы так и не сказали мне, что у вас за профессия, позволяющая побеждать зло при помощи слов. Может, вы адвокат, или логопед, или школьная учительница? Желаю вам спокойной ночи. Как говорят англичане, сладких снов. Спи крепко, и пусть тебя не беспокоят клопы. Не давайтесь этим мерзким мелким насекомым, давите их без всякой жалости. Ваш писатель-высотник Пьер Мари. 4 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой горный спасатель, буквально 2 слова, потом напишу подробнее. Я выжила среди акул. Вчера я рано легла спать, потому что сегодня утром у меня встреча, очень важная. Выбираюсь из своей деревни в большой город, потом расскажу. До скорого, а главное — спасибо. Аделина. 4 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, вот я и вернулась из большого города. Как и вы, торопилась поскорее разделаться с делами и возобновить нашу беседу. Ну, не странно ли? Мы знакомы едва 2 недели, но чуть ли не все время думаем друг о друге. Лично я нахожу это удивительным. Ну, ладно вы. Вы привыкли вести переписку с читательницами. Это я намекаю на ту глухую женщину, с которой вы несколько лет обменивались письмами. А может, были и другие? Может, и сейчас еще есть 3-4 читательницы, Почему-то мне кажется, что общение с читателями привлекает вас куда меньше. Я не ошибаюсь? С которыми вы болтаете, непринужденно перескакивая от одной к другой. Может, таких, как я, целые тысячи. Как вы думаете, это ревность? Черт, ну да, это ревность. Забудьте про мои нескромные вопросы и переписывайтесь с кем хотите. Только оставьте местечко и для меня. Хотя нет, забудьте. Выпрашивая себе место в вашей жизни, я превращаюсь в агрессивную людоедку или в капризного ребенка, требующего к себе внимания. Просто ваша жизнь представляется мне невероятно полной и насыщенной. Вы упоминаете про свои поездки, про своих многочисленных жен, про выводок своих детей. И это не говоря уже о ваших поклонниках, а вдобавок еще и соседях, приглашающих вас на рюмку ликера. Где уж серости вроде меня вклиниться в этакую толпу? Да, чуть не забыла. И через пустыню путешествовали. Вы верите в Бога? Лично я не получила религиозного воспитания. Библию знаю плохо, но некоторые образы запали мне в сердце. Вы пересекаете свою пустыню, я свою. Мы с вами оба страдаем, мы боремся с демонами. Что нас объединяет, так это одиночество. Ладно, бросаю свои намеки и притчи, лучше расскажу, что случилось в пятницу вечером. Простившись с вами, как и говорила, я принялась наводить красоту. Это для меня серьезное испытание, почему я считаю себя уродиной, хотя кое-кто из мужчин и даже женщин старательно уверяет меня в обратном. Я не больно к ним прислушиваюсь, с зеркалом-то не поспоришь. Правда, с недавних пор я стала судить себя не так строго и даже пытаюсь внести некоторые улучшения в то, что прежде считала неисправимым. Сначала я причесалась. Распустила жидкий конский хвост, моя обычная прическа, и вооружилась щипцами в надежде придать им немного объема. Эта операция заняла у меня примерно четверть часа. Затем выщипала брови, они у меня, как у большинства брюнеток, довольно густые. На это ушло еще 5 минут, я потрудилась на славу. Следующие 5 минут и целую банку увлажняющего крема я извела на то, чтобы умастить свое крупное жирное тело. Настал самый ответственный момент. Я приступила к макияжу. Пудра, тушь для ресниц, тени для век, черный карандаш, губная помада. В этом деле я не спец, так что убила еще 15 минут, и не сказать, чтобы осталась довольна результатом. Под занавес я натянула колготки, черное платье и туфли на шпильках. Кстати, у меня 41-й размер обуви. Вы только представьте себе, чего мне стоит втиснуть свои лапища в туфельки для принцессы. Короче говоря, и часу не прошло, как я была готова. Красавицей я не стала, но вид приобрела более ухоженный и женственный, чем обычно. Покинув свою келью, я села в машину и покатила на свидание, про которое вам говорила. Вы правильно догадались, здесь не обошлось без мужчины. Позволю себе небольшое отступление, иначе вы ничего не поймете. В прошлом письме я говорила, что поставила крест на любовных отношениях и предпочитаю тратить время на деревенских старичков и старушек. Это истинная правда, но... Чего вы хотите? Плоть грешна. И даже если я больше не верю в прекрасного принца, то не могу запретить себе мечтать о том, чтобы хоть изредка оказаться в объятиях мужчины. Я сама себе противоречу? На свете нет ничего приятнее мужских рук. Отдаться им, зарыться в них и почувствовать себя под их защитой, я говорю не о каких-нибудь экстравагантных трюках, дабы не выходить за рамки нашей переписки, а всего лишь о нежности. Итак, в пятницу вечером я действительно надеялась получить маленькую талику нежности. Моя подруга праздновала день рождения и собрала гостей, человек примерно 20. В числе приглашенных был ее брат, с которым я раньше встречалась 3 или 4 раза. Холостяк, чуть старше меня, симпатичный. Не бабник. Бездетный, руководитель сельского отделения банка, работающего в нашей замечательной области. Между нами, как говорится, проскочила искра. И он признался моей подруге, то есть своей сестре, что не прочь увидеться со мной снова. Я со своей стороны дала ей понять, что тоже не осталась равнодушной к его прекрасным глазам, о чем она поспешила ему сообщить и даже организовала вечеринку в надежде подтолкнуть нас друг к другу. Она не сомневалась, что дело в шляпе. И вот я, вся расфуфыренная, являюсь на праздник, трепеща от предвкушения, что меня коснутся его руки, и я предстану перед ним в костюме Евы, со всеми моими жировыми складками и прочими недостатками, но готовая к любым приключениям. Когда я пришла, брат подруги был уже на месте. Как вы сами понимаете, я не стала с порога набрасываться на него с разговорами. Поклевала угощение, поболтала с приятельницами, а главное, выпила шампанского. Еще бокальчик, еще фужерчик и так далее. Играла музыка, несколько пар танцевали, а я все ждала, когда он подойдет и пригласит меня. И чем больше я об этом думала, тем больше пила. В 10 вечера я поднялась на второй этаж, в ванную комнату, где меня вырвало. Стоит ли упоминать, что все мои усилия выглядят привлекательно? Прическа, макияж. Тут же пошли прахом. Меня вывернуло наизнанку, но даже после этого я с трудом держалась на ногах. Стены вокруг меня ходили ходуном, потолок вращался, в общем, ужас. Ни с кем не перемолвившись ни словом, я направилась в детскую спальню. Детей на выходные забрала бабушка. Рухнула на детскую кроватку и отрубилась в окружении Микки Маусов и плюшевых мишек. Когда я очнулась, часы показывали около 3 утра, и вечеринка почти закончилась. Я потихоньку смылась, даже не попрощавшись с хозяйкой. Всю дорогу до дома я молилась, чтобы меня не остановила полиция, а дома легла досыпать. Как видите, никакой унылый придурок меня не обижал. Это я. Унылая дура. Как следствие, все выходные я маялась похмельем, злилась на себя и предавалась угрызениям совести. Никогда еще со мной не было ничего подобного, и вот надо же, в моем-то возрасте, ну не идиотка, а виной всему страх. Не просто страх, а ужас от мысли, что на меня посмотрит руководитель банковского отделения. Жалкое зрелище, не правда ли? Из всего вышеизложенного вы сделаете совершенно справедливый вывод о том, что с вами я чувствую себя комфортно лишь потому, что вы далеко, у себя в горах и практически нематериальны. Вы не можете меня видеть, а значит, я ничем не рискую. Но теперь, когда я показалась перед вами во всей своей красе, сохраните ли вы ко мне хоть каплю уважения или хотя бы сочувствия? Правда, сегодня утром и в моей жизни блеснул солнечный лучик. Помните про важное дело, ради которого я ездила в большой город? Так вот, счастливо вам сообщить, мой сырой дом, моя тюрьма, мой каменный мешок наконец-то продан. Я побывала у нотариуса и подписала все бумаги, так что через пару месяцев должна освободить помещение». Уф, прямо гора с плеч свалилась. Я не выбирала этот дом. Он достался мне в наследство от матери. Для человека, мечтающего взлететь на собственных крыльях, нет ничего хуже наследства. Это все равно, что подсунуть веревку тому, кто задумал повеситься. Почему-то я решила, что обязана беречь память о предшествующих поколениях и заживо похоронила себя в этой дыре. Но с этим покончено. Желаю англичанам, которые займут мое место, всяческих успехов. А мне остается только определиться, каким небесам улететь. Помнится, вы намекали мне на Барселону. Почему? Я не говорю по-каталонски. А как, впрочем, ни на одном другом иностранном языке, а с моей профессией жить за границей далеко не лучший выбор. А если только не сменить заодно и профессию, почему бы и нет? Кстати, а как насчет вас? вам не приходило в голову попробовать себя на новом поприще? Мне кажется, из вас получился бы неплохой шпагоглотатель, или дрессировщик медведей, или летчик-испытатель. Вы не забыли, что обещали меня рассмешить? Наш хормейстер, сегодня вечером у меня хор, и это прекрасно, советует нам как можно чаще смеяться. Это способствует снятию напряжения с диафрагмы и помогает пению, так что вы абсолютно правы. Давайте смеяться. Обнимаю. Ваша не слишком верная корреспондентка Аделина. По скриптум. Моцарт, Шекспир и Сервантес – симпатичные ребята, но ни один из них ни разу не прислал мне электронного письма, поэтому я предпочитаю вас.